Появились лекарства, убивающие эту спирохету, и теперь демонстративный прогрессивный паралитик — недостижимая мечта любой психиатрической кафедры. Поколения студентов выросли и выучились, так и не увидев ни одного. То же должно рано или поздно произойти с шизофренией. А пока не произошло. В ход идет и Фрейд тоже. Спекуляция и шарлатанство расцветает там, где слаба серьезная наука. Да, безоговорочно, шизофренических симптомов нет. Все дело в их сочетаниях. И сочетание у Веры не очень хорошее. Профессор Белосельский обязательно скажет, картина слишком полиморфная. Так неужели все-таки шизофрения? Врачебное понимание только усиливало жалость к Вере, страх за нее. Неужели впереди новые обострения? Неужели через несколько лет она будет нести ту же словесную окрошку, что несет непрерывно Ира Либих? Но ведь и шизофрения не фатальна. Сколько случаев, когда больные с таким диагнозом прекрасно работают, никакого у них слабоумия. Об этом больше могли бы рассказать диспансерные врачи. Здесь в больнице неизбежно скапливаются самые тяжелые случаи. По больнице судить нельзя. Это все равно, что работать в вытрезвителе, смотреть все время на своих клиентов и решить, наконец, что все вокруг сплошь алкоголики. Да-да, по одним больничным случаям судить нельзя, и все-таки лучше бы не шизофрения. Что против? То, что психотический эпизод был кратким, Вера быстро из него вышла. Очень яркие галлюцинации — все эти успокоительные волны, несущие на себе разные предметы, маски и особенно уменьшенных людей. Такие чаще бывают при инфекционных психозах, при органике. Но проклятый полиморфизм. И больше ничего, Виталий Сергеевич, честное слово. Зачем же больше? И так досталось. Я знаете, что подумала? Что? Жалко, что я не актриса. Это очень тяжело, то, что случилось, но зато такой жизненный опыт. Больше нигде не наберешься. Только мне ни к чему. А если бы актриса, она бы потом лучше играла. Я и сама чувствую, что от всего этого стала умнее. Только этого не хватало. Господи, когда сам больной чувствует, что изменился, это же так типично для шизофрении. Но ведь такое потрясение может и на самом деле прибавить опыта. Знаете что, Вера, вы только этого никому, кроме меня, не говорите, хорошо? Вас будет профессор смотреть, и ему не говорить. Он вас спросит, как вы сами чувствуете, изменились после болезни или нет. И вы скажете, что нет, не изменились. Хорошо? Хорошо. А почему? Потому что я-то понимаю, что вы имеете в виду. От того, что вы увидели такое, что обычно никто не видит, у вас прибавилось жизненного опыта, правда? Ну, конечно. Я-то вас уже знаю и понимаю. А профессор может подумать другое, что от самой болезни изменился ваш характер. Поэтому не говорите. Хорошо. А зачем смотреть профессору? Ведь я уже выздоровела. Вот и дошли до самого трудного места в объяснении. Придется все-таки объяснить Вере, что дело серьезнее, чем она думает. И чуть-чуть обидно, что она уже торопится уйти, торопится расстаться. Ему-то показалось. Понимаете, Вера, у вас закончился приступ болезни. Это очень хорошо. Но теперь нужно думать о будущем, нужно постараться, чтобы такой приступ не повторился. А для этого, возможно, придется еще продолжить лечение. Вера не сразу ответила. Было видно, ей нужно решиться, и она все же решилась. Вы не подумайте, Виталий Сергеевич, я вам очень верю, и я рада, что вы меня лечите. Но раз я стала здоровой... Здесь мне будет трудно и страшно, когда начинают кричать. А нельзя, чтобы вы же меня продолжали лечить только дома? Виталий очень обрадовался такой просьбе, хотя и должен был отказать.